Пролог. Ха. Резко кашлянул я. Изо рта вылетела жидкость, которую пришлось сплевывать в сторону от себя на песок. «Энакин, ты жив?» Прозвучал какой-то голос рядом. «Я боялся, что ты захлебнешься». «Захлебнусь, вроде бы там была граната». «Как от гранаты можно захлебнуться?» «Захлебываются обычно от воды, а не когда у лица взрывается граната». «Да и вероятность выживания в таких условиях минимальная, а если и выживешь, то становишься похожим на жертв неудачного самоубийства при стрельбе в голову, типа когда отсутствует половина челюсти. Это было бы неприятно». Поворачиваю голову и смотрю на какого-то пацана лет 8. Я ничего не говорил, выжидая определенное время. «Скажи что-нибудь, не молчи», все больше распалялся парень, был виден его страх, а я не понимал, где нахожусь, и что это за парень. Но если он так говорит, значит у него есть на это определенные причины, а если есть причины, может стоит подыграть, жив. «Давай твоей маме об этом не будем говорить», — предложил парень. «Я, в принципе, согласен. Ехать на кладбище, только затем, чтоб сказать о том, что я чуть не утонул, крайне странно». Тут я обратил внимание на окружающий пейзаж. Рядом с тем местом, где я лежал, была расположена какая-то металлическая конструкция, больше всего напоминающая резервуар для воды. Однако у меня в мозгу замечание всплыло, когда я поднял взгляд на небо, не помню, чтоб наша планетарная система стала подобием системы Сириуса, в которой более одной звезды, практически безэмоционально отметил я. Конечно, можно было употребить пару крепких выражений, но это лишено малейшего смысла, так, выговориться, чтоб погасить эмоциональный накал, что я, скажем так, не практикую уже достаточно давно. Мозг оклемался и начал анализировать поступающую информацию уже привычным способом. Итак, входные данные. Имеем факт моей смерти в результате разрыва гранаты, номер один. Факт номер два. Только что я чуть не утонул. Факт номер три. Я на другой планете в другой звездной системе, или прошло очень большое количество времени, и две планетарные системы столкнулись между собой, образовав единую систему с двумя звездами. Хотя, стоит заметить, что вероятность выживания вообще хоть кого-то в таких условиях очень условна. Факт номер четыре. Есть какой-то пацан, который за меня очень беспокоится. Полезное наблюдение, кстати. Пытаюсь встать, и у меня это получается, тело шатает, чувствуется давно забытый мандраж от адреналина, даже непривычно. Смотрю на свою руку, она выглядит очень маленькая и дрожит, как от нервного тика, а по всему телу чувствуется покалывание. Очень непривычно. Осматриваю себя, рост. Эх, где мой 1,83 м? Факт номер пять. Кажется, тело не то. Центр тяжести смещен, плюс оно достаточно маленькое. Предположение. Перемещение сознания, клонирование, или какие-то другие эксперименты. Еще вариант, что это бред затухающего сознания. Однако, бред не может создавать боль. А я чувствовал, когда выплевывал воду, что моя жизнь практически ушла, и мне было очень неприятно. Бред не может так выглядеть, так как мозг не может имитировать сигналы от нервных окончаний. Подобное требует какого-то стороннего вмешательства, так что версию бреда можно отбросить. Вся аналитика заняла у меня не больше пары секунд, что логично. Развитие человека всегда идет по двум путям – сила и интеллект. Практически всегда происходит такое разграничение – кто-то уделяет чуть больше времени одному, кто-то – другому. В итоге, в варианте выполнения каких-то миссий, связанных с военными операциями, в пехоте, внутренних войсках и других околосиловых подразделениях, упор смещают на силу. В общем, это относится ко всем тем подразделениям, в которых существует или вероятен силовой экзамен. Интеллектуалам также приходится вступать в бой. Часто они являются главным ударным отрядом или чем-то подобным. Но учитывая, что человек является интеллектуалом, то он может думать и анализировать. И действия интеллектуала часто гораздо эффективнее, чем группы тупых силовиков. Например, был у меня знакомец, который служил скромным профессором газотурбинных установок. Но вот, случилась ситуация, ляпнул что-то не то и не в той компании. В результате к нему на чай забежал отряд полицейского спецназа и вылетел из дома. Хорошо летели. Потом уже мы подъехали и объяснили господам полицейским, что они совсем не хотят того, чтобы в сторону нашего доброго друга выдвигались какие-либо обвинения. При этом знакомый мой был изначально в проигрышной позиции, на них каски, бронежилеты, они моложе, больше, плотнее, сильнее. Но главный фактор, редко кем-то учитываемый, они были глупее. Действие на рефлексах, независимо от скорости, имеет свои преимущества, впрочем, как и все в нашем мире, имеет и недостатки. Если возникает ситуация отличная от натренированной, человек теряется. Хотя, результат зависит от многих факторов, но смысл борьбы, как раз в этом. Либо победить, используя свои наборы рефлексов более талантливо, чем противник, или же поставить его в отличную от натренированной ситуацию и уничтожить. Если, конечно, последнее требуется. Интеллектуалы же, в значительной мере, предпочитают держать в голове несколько вариантов развития ситуации и постоянно рассчитывать изменения этих вариантов. То есть, они контролируют любой удар, и, во время этого удара, в силах его изменить на любой скорости. То есть, полный контроль своего тела. Главным минусом такого подхода является то, что нельзя специализированно натаскать подобного бойца, как раз именно под драку. Это нечто большее. Тот же аналитик. Он постоянно видит взаимосвязи в различных ситуациях, понимает причины и следствия любых событий. И он выбирает, что делать сам, свободный от пропаганды или любых предрассудков, рассуждающий и оперирующий фактами, базирующимися на глубоком знании предмета. А если предмет глубоко известен, то это профессионал. Для него драка, бой или боевые действия – все это – лишь маленькая толика возможностей, которые он готов применять. Тренированный аналитический мозг – вот и весь секрет быстрого мышления. Как ты меня назвал? Кое-что, похоже, ускользнуло от понимания. Энакин, ты же Энакин Скайуокер. Или ты не помнишь себя? Парень не на шутку разволновался. Видимо, это он мне помог. Хоть не в какие-то сумерки, а в честное превозмогание бобра над ослом, пронеслось в моей голове. Похоже, мандраж начинает действовать на мое мышление, раз такие плохие шутки возникают в мозгу. А плохие шутки – это практически так же плохо, как и плохая ситуация. Что ж, можно и тут развлечься, все-таки, в определенном плане, я верю в судьбу. Что? Повелся. Изображаю голосом юношеский задор. С точки зрения психологии, такой примитивный способ успокоить человека заявленного возраста, в принципе, приемлем. Да, и скорее всего, воспоминания Энакина где-то да всплывут, так как я говорю на языке, которого раньше не знал. В противном случае было бы хреново, учитывая, что у Отто, как мне помнится, Энакин был нужен только как техник, а если техник бы утратил знания языка и технические знания, то стало бы жить очень херово. У Отто, прожженный торгаш, продал бы меня очень быстро, а если при этом удастся продать еще и кота в мешке, так это вообще святое. Да, что-то еще помню из сюжета «Звездных войн» и психопрофилей персонажей. Да, я прям сам себе удивляюсь. Значит, все в порядке? Главное, чтобы сейчас он не спросил своего имени. Хотя, друзья не так часто называют друг друга по имени, так что можно будет узнать его из других источников, как прямых, так и косвенных. А там, можно будет и позволить себе чуть-чуть вольностей. Совсем немного, ведь для хорошего аналитика достаточно только компьютера и открытых источников информации. Именно этот метод Резун и попытался дискредитировать. Хотя описанием метода его писульки не назовешь. Так, поделки. Да, тяжело отвечаю я. Не думал, что все настолько запущено. Дело в том, что Китстер и Энакин решили залезть в пункт хранения воды, и, похоже, избранный захлебнулся и умер. А так как сила хранит идиотов, то ему на замену пришел я. Это одна из версий, хотя, вторая еще бредовее, что я и есть Энакин Скайуокер, вспомнивший одну из своих прошлых жизней. Существует еще и третий вариант, самый для меня неприятный, произошло какое-то событие ха, от слова хрень, в результате которого мое сознание убило ребенка. Самое херовое, хоть я отнюдь не святой, но все-таки следую собственному кодексу поведения, а там не записано ничего положительного относительно убийства детей. Так что, вот такое подвешенное состояние. Воспоминания Энакина действительно пришли, и мне удалось нормально сыграть перед Шми и ее сына. Впрочем, какие-то перемены материнским сердцем женщина почувствовала, так как они вместе прошли через многое. Да, кстати, стоит заметить, что я несколько не люблю Татуин. Не столько из-за жары, сколько из-за постоянной атмосферы Дикого Запада, где тебя могут пристрелить в любой момент. Хотя, рабы тут пользуются куда большей защищенностью, чем обычные люди. Можно сказать, права рабовладельцев и наркоторговцев тут блюдут настолько же свято, как некоторые законопослушные страны свою конституцию. Если жизнь обычного свободного человека оценивается не выше стоимости бластерного выстрела, то жизнь раба – в установленную на него цену. Так что, если убьешь раба и не сможешь расплатиться, то сам им станешь, в уплату долга, разумеется. Поэтому рабы могут страдать только от своих хозяев, что можно рассматривать как плюс, так и как минус, все от хозяина зависит. Вот у Отто, неплохой тайдерианец, он только работать заставляет, на остальное ему просто плевать. Еще, похоже, талант Энакина к технике имеет какую-то силовую природу, так как он может понимать на интуитивном уровне местные технологии. Эта особенность передалась и мне, что в обычном варианте не было бы возможно, несмотря на то, что я имею диплом инженера-конструктора двигателей самолетов, в местных технологиях пришлось бы долго разбираться. Хотя, с той же аргументацией это может быть подтверждением, что я и есть Энакин. В итоге мы имеем крайне уравновешенное существо с потенциалом в силе на уровне Йоды, тот самый пресловутый избранный. У моего товарища есть сын, и мы с ним периодически обсуждали эту тему в перерывах между маханием саблями. А что, все по канону, инженер, ролевик и то, для знания чего у вас нет допуска. Ладно, шучу, обычный наемник, или необычный, как посмотреть, я же смотрю на себя проще. Так вот, по теории этого мозговитого парня, какой-то слишком башковитый ситх залазит туда, куда залазить нельзя, то есть в мидихлорианы, с целью подчинить силу. Сила кидает ответочку в варианте существа с колоссальным потенциалом в этой самой силе, чтоб этого башковитого прирезать. Как один из аргументов он приводил в пример бессмертного императора, которого прирезал какой-то там герой, существо с колоссальным потенциалом в силе, которое, если бы захотело, наверное, звездами кидаться могло, правда, этого почему-то не делало. Хотя, существовала и вторая теория, что это эксперимент Плагоса, который добился результатов в создании идеального ситха в качестве будущего вместилища себя. В общем, не помню. У меня тут есть насущные проблемы, а именно, работать по профильной специальности. Мда, уровень рациональности моего бывшего государства оставляет желать лучшего. Это только у нас профессиональный инженер-конструктор может найти работу по специальности только в другой галактике. Хотя, если быть совсем честным, работаю я тут за еду, но не без плюсов. За коммуналку платить не надо, все-таки это работа Отто, точнее обязанность, как хозяина. Что же, скажу о самой атмосфере планеты. Это какая-то африканская жопа. Думаю, и так всем понятно, где мне приходится работать оценщиком, техником и конструктором. Вот уж сила, так действительно сила. Я-то знаю, что это очень трудно, а пацану было все равно, потому что он этого не знал. В основном работа Энакина заключалась в том, что ему постоянно что-то приходилось ремонтировать, а вот конструкторскими проектами он занимался в свободное от работы время. Уотто не возражал, так как кое-что из результатов труда Энакина он продавал, а кое-что даже позволял оставить пацану себе, так как собиралось все это из неликвида. Подобная работа повышала ранг парня как инженера. Некоторые из готовых высококачественных материалов говно собирают, а некоторые из говна собирают что-то стоящее. Вы могли подумать, что первым, что я решил испытать, так это силу. Конечно, как вариант, неплохо, однако я полез в местный интернет, благо подключение к нему существует из любой точки галактики. Хотя, должен немного поубавить вашей радости, там все платно, кроме самых паршивых говенных сайтов, существующих за счет рекламы. Однако и из них можно извлекать полезную информацию. Вообще, из всего можно извлекать полезную информацию. Например, даже из такого характерного контента, как порнография. Учитывая, что большинство рекламы подобной направленности располагается на говносайтах, то это логично. И вот и полезная информация. Большинство бесплатной порнографии использует в качестве главных актеров твиличек, что свидетельствует о их дешевизне и распространенности, что подтверждает, частично, информацию из аналога местной Википедии. Несмотря на то, что это такая же помойка, как и прошлая Википедия, полезную информацию все равно можно извлечь. Правда, за все остальное приходится платить, а у меня, соответственно, денег нет. За аналог местного Wi-Fi платит Уотто, который не обрадовался бы счетом на свое имя. Так что стоит поставить пару дополнительных фильтров к тому набору, что и так стоит на доступном мне приборе. После того, Как я слегка разобрался с окружением, решил попробовать и силу. Хотя и не в моем характере подходить к такой хрени, как сила, без предварительной подготовки. Первое, с чего я начал, так это с медитации. А именно, очищение сознания, молчаливое созерцание одной точки. Это мне помогает успокоиться, так как опять подступил мандраж. Детское тело. Не привык я еще им управлять, а в частности, обманывать мозг, что все хорошо, и пули, летящие в тебя, это нормально и даже иногда полезно. Насчет последнего, это шутка. После примерно часа молчаливого созерцания, в течение которого Уотто меня не беспокоил, я закрыл глаза. После того, как закрыл глаза и поднял руку с обычным резиновым мячиком, их еще попрыгунчиками называют, я запустил тем в ближайшую стену. ХМ оригинально. Я увидел весь полет мячика и переместил руку в то место, куда меня подталкивала интуиция. Это, в какой-то мере, чистое знание, куда надо переместить руку, чтоб поймать мячик. Оригинально, что оно похоже на интуицию, однако, куда глубже. Помню, я как-то провел в лесу несколько дней с полностью завязанными глазами. Это была часть программы подготовки для активации дополнительных резервов организма. В частности, активации слуха, направленной на выживание. Тут было что-то похожее, хотя, я мог просто подсознательно рассчитать, исходя из внутренней планировки, времени полета и направления полета мячика, только примерную область, а конкретно, справа от меня. Но это новое чутье указало точное место, куда прилетит мячик. Оригинально, смотрел я на попрыгунчик у себя в руке. Стоит уделить больше времени своему самоконтролю, не хотелось бы стать неадекватным. Это как раз существенно. Я не могу себе позволить принятие решений на основе чувств. Это абсолютно для меня неприемлемо. Даже больше, если на основе чувств принимать какие-то решения, то имеется высокая вероятность сдохнуть в первом же сражении. Хотя, учитывая современное оснащение армии, подобное уже маловероятно. Так что, лучше пусть другие следуют уставу, это упрощает их убийство. Нет, без вопросов, устав написан кровью, только не против людей, для которых любая писулька с рекомендованными тактиками как воевать является просто писулькой, которые одну операцию могут провести как диверсанты, другую, как штурмовики, третью, как обычная пехота. Слишком высокая многопрофильность, позволяющая выходить за рамки любых протоколов, просто проанализировав всю систему. Способы подачи сигналов, первоочередные, а потом и второстепенные действия, и подмечать малейшие детали. Например, во время учений в СССР, на флоте, диверсант определил командный пункт в здании, потому, что к нему вела ковровая дорожка, а на других этажах ничего подобного не было, и потерять способности так мыслить это, так же, как отрубить руки и ноги, а потом окунуть в лаву, очень плохо. Даже больше, я бы предпочел, чтоб меня убили, но я не потерял своего аналитического мышления, которое ставит меня выше людей, и не только ставит, но позволяет ими управлять, пусть и на своем ограниченном уровне, но все равно управлять. Примечание к части. Энакин Скайуокер. HTTPS Гиехера.ру WP-Сантенту Плац 2011-11-358PX Энакин Скайуокер Слави Йотпг. Тейдерианец. HTTPS Star Wars.ru Media Universiantity Watto Detail PNG. Примечание беты. Уже прошло больше года с тех пор, как автор дал мне права на правку этого произведения, но собраться морально для такой огромной работы оказалось экстремально сложно. Первая итерация правок была брошена, так как работа оказалась слишком тяжелой для меня. Стиль автора очень сильно отличается от моего, и пришлось буквально продираться через текст. Но вот я собрался с силами, и пошла вторая итерация, что я не правлю. 1. Характерные речевые обороты автора, типа использования «чтоб» вместо «чтобы». 2. Логику мыслей и поступков героев, что я правлю минимально. Стилистику построения сложносочиненных предложений, иногда настолько режет глаз, что переписываю чуть-чуть, чтобы стало внятно понятно до уровня, чтобы я сам это понял, что я правлю всегда, если нахожу. 1. Синтаксис, орфографию. 2. Пунктуацию. 3. Несогласованность времен в предложении. 4. Использование слов-паразитов, хотя, был. Пометка о завершении бета-работы над главой теперь выглядит так. Бичина 2. МС. Глава 1. Месяц спустя. Энакин, иди сюда, приказал мне Уотто. Я же быстро пошел вниз. Стоит уточнить, что у Энакина так же, как и у меня, оказались способности к языкам. Потому Уотта шпарил по-своему, несмотря на то, что отлично знал хаттский, местный торговый язык. Энакин, соответственно, знал тайдарианский, стандартный и тот же хаттский. Конечно, до моих 20 языков данный набор не дотягивает, но все равно, хороший результат. Да, 20 языков, пожалуй, много, но что поделать. Английский, французский, немецкий, украинский выучил еще в школе, белорусский знаю практически как русский. Бабушка у меня там жила, и меня отвозили в Беларусь на лето. Так что, его я знал еще до школы. Закрепил свои знания французского я в легионе, где пришлось выучить еще и арабский. В общем, пошло-поехало. Татуин, кстати, мне напоминает те лихие деньки в пустыне, правда, без дополнительных солнц. В лавке, к моему приходу, присутствовали несколько разумных, все джавы, а на полу валялась куча металлолома. Выделялась только одна практически целая конструкция, дроид. Еще виднелись из кучи часть винтовки, элементы брони, какие-то большие предохранители, просто куча металла с погнутыми балками, гипердвигатели и прочее старье. Энакин, что скажешь? Я своими слабыми ручками начал разгребать детали. Правда, мне было еще потому тяжело, что я навесил себе на руки и ноги утяжелители. Пока, по 300 грамм, дальше будет как будет. После того, как я наконец-то разгреб завал, увидел лицевую пластину дроида. Мне не составило труда скрыть свое удивление, однако, лицевая пластина выглядела один в один, как у легендарного НК-47. Даже такие динозавры, как я, знают, кто это. Правда, скорее всего, это не он, а просто похожий, возможно, другой модели. Но однозначно, хочу, так как внутри этой железяки скрыты бесценные данные о том, как противостоять джедаям. То есть, он обладает уникальными знаниями о подготовке джедаев и ситхов. Сам он, как мне кажется, был бы полезным бонусом с точки зрения моей боевой эффективности, но это не настолько критично. Если бы я захотел, то легко устроил бы тут ядерный взрыв. Вот честно, учитывая, что местные генераторы те же, что и у нас, работают на принципах деления атома, то организовать взрыв – относительно плевое дело. Могу сделать грязную бомбу, или же менее радикально. Из любого говна можно собрать бомбу, главное – хорошо учиться на химии, внимательно слушать учителя. Даже если он сам не знает, как ее делать, главное – проявить фантазию. И ни в коем случае не лезть в интернет за рецептами, а то те, что не из Даркнета, при попытке изготовления оставит вас изрядно покалеченными, если не мертвыми. Так что, решайте свои проблемы без бомб. Настоятельный совет. Дроид, дерьмо, ему под 4000 лет, какой-то настолько старый протокольник, чтоб только найти его модель придется покупать подписку на археологические альманахи, настолько древний, но под 20 тысяч потянет. Дальше, скомандовал Уотта, винтовка, из той же эпохи. Стандарты энергоячеек тогда были другими, так что ее можно продать только в музей, да и выручка будет не очень значительной. Больше заплатим за перевозку в какой-то из этих музеев. При этом опытным взглядом я осмотрел винтовку, и, скажем так, она меня действительно впечатлила. Устройство с хорошим центром тяжести, прицельными приспособлениями, подствольным гранатометом, несколькими режимами огня, имеется также защита от ударов. В общем, не оружие, а конфетка, да только вся проржавела и пришла в негодность. Так что, действительно, металлолом. Так я все оценивал, пока не дошел до гипердвигателя. Старье, но рабочее. Класс, по современным таблицам, примерно 8-й, да только, чтоб его починить, потребуется полштуки. Тут потребуется у Гронга сканер брать, необходимо откалибровать создаваемое поле. Иначе, кирдык. Вот так все и оценил, а Уотта развел бедных джав на деньги еще сильнее, чем я. После того, как те ушли, Уотта подлетел ко мне. И что там в реальности? Все сказанные мной слова, чистая правда, кроме гипердвигателя. Он не 8-го, а 5-го класса, да и заменить там требуется всего пару деталей, абсолютно честно ответил я. Хе-хе-хе, хорошо учишься, Энакин. Правда, можно было еще чуть-чуть сгустить краски. Все-таки, 200, очень много. Я не стал возражать, евреи, везде евреи. Сейчас сезон бунта и в классик, местного аналога гонок, на которых работает бешеный тотализатор, и все одержимы ставками, да и смертность сверхвысокая, что является дополнительной пищей для толпы. Тот самый хлеб. Существа везде одинаковы. У самого Уотта я выторговал протокольника, все равно он уже никому не нужен. Да и протокольники, Это очень дорогие устройства. В рабочем состоянии они стоят десятки тысяч кредитов, а в нерабочем – это белый слон, которого практически невозможно накормить, продать. Тот же C-3PO, который лежит в мастерской у Энакина, фактически собирается им и мной из дерьма, что показывает определенный уровень навыков, причем не самый слабый. Да, согласен, сила велика. Плюс у Отто не был против уступить мне НК, так как это своеобразный пряник мне, чтоб лучше работал. Ведь я ему целый гипердвижок соберу, а также еще много чего. Не такая и большая плата за столь усердного работника. Я ведь могу еще и техобслуживание производить, повышая качество некоторых изделий, а также их моторесурс. Теперь осталось как-то реанимировать НК, да и не забыть предпринять все предосторожности, для того, чтоб тот меня не убил, а то мне будет немного печально. Надеюсь, сила велика в программировании, так как лезть в программный код этого дроида придется, и не хочется при этом активировать его самоуничтожение. Теперь я каждый день в течение некоторого времени медитирую, обычно по несколько часов в день. Я и раньше так делал, в прошлой жизни, а теперь это и подавно надо делать, анализировать свой день, разбирать каждое слово, действие или информацию, полученную мною из различных источников. Плюс, наличие теперь силы многое упрощает, но немного пугает. Выходит, сила способна поставить посредственность наравне с гением, а гений с силой кем тогда станет? Вот почему многие джедаи и ситхи были так талантливы. Те же биологические эксперименты, технические, все это требует глубоких знаний в фундаментальной, а также в технически высокоразвитой науке. Теперь все становится чуть-чуть понятнее. Однако, я все еще пребываю в условиях работы с ограниченной информацией, потому что тут все одержимы защитой своих информационных данных. Настолько одержимы, что бесплатно ты можешь получить только вирус. Даже историю республики нельзя нормально получить, все больше какая-то альтернативная история, где различные безумцы сочиняют что-то, так как за реальную требуется платить, а там до хрена терабайт информации, все-таки 25 тысяч лет истории. Ведь еще есть многие планеты, тысячи или даже миллионы историй, которые вплетаются воедино. Да и переписывать историю каждый раз, когда сменяется власть, было бы трудно. Так что лучше запереть правду и распространять ложь. Предполагаю, что Сидиус и Плегас так и действовали. Хотя, я привык не трактовать историю, а изучать ее. Что же касается силы, может это из-за моей слишком крепкой связи с ней, или еще почему-то, но она по моему мироощущению похожа на жидкость, то есть вязкую субстанцию, где чувствуется сопротивление при каждом действии, но и ты знаешь, что есть какой-то результат в ответ на твои действия, как круги на воде. Стоит сказать, что не все у меня получалось, даже больше могу сказать, я ограничил пока свои эксперименты, то есть, 3 недели я не делал ничего, кроме постоянных медитаций, чтоб привыкнуть к состоянию, что я нахожусь как бы в океане воды. Я пытался фоном при любом действии постоянно находиться в этом океане. Терпеливо, шаг за шагом, я приводил свой план по изучению силы в действие. Подходы практически не менялись, в том плане, что я знал, что сила здесь реальна, а также, что эмоции не есть гуд в этом деле. На самом деле они нигде не хороши. Хоть мы и эмоциональные существа, но не стоит испытывать эмоции во время какого-то важного мероприятия. Так же, как не стоит испытывать эмоции во время ссор, по крайней мере, если, конечно, ранить близкого человека каким-то обидным высказыванием, которое известно только вам, и вы договорились его больше не вспоминать, не является вашей целью. Из-за эмоций разрушались семьи, города и страны. Также думаю, что очень много о пользе эмоций расскажет следователь с 20-летним стажем, специализирующийся на бытовухах. Прям заслушается, только в его глазах вы падете настолько низко, насколько вообще возможно. Учитывая, что за свою карьеру он не одну сотню раз приезжал на эмоциональные беседы родственников или семейной четы, члены которой вдруг решили друг друга покалечить. С этим принципом я подошел и к своим тренировкам. После недель медитаций, я сам для себя решил, что можно переходить к телекинезу. Объектом моего исследования стал тот самый попрыгунчик. Цель исследования – перемещение мячика из пункта в пункт. Имеется вариант, который я и сделал пока основным для отработки. Это представление невидимой руки, которая что-то делает. Например, тот же мячик поднимает, но проблема заключается в концентрации, а также, возможно, в подходе. В чем причина? В том, что предполагаемое действие я могу просчитать только для одной этой невидимой руки. В перспективе данный метод не обеспечивает способа управлять большим количеством предметов одновременно. Даже мое, несомненно развитое сознание, не может оперировать большим количеством рук, так как подобное грозит серьезной сенсорной перегрузкой мозга. Да, даже моего. Так что ищем дальше. Приходится продвигаться к решению, как это делали первые одаренные, через комплекс различных экспериментов. Я даже начал вести лабораторный журнал, все как положено, недаром все-таки я в какой-то мере ученый-инженер. Да и по физике у меня всегда была высшая оценка, пятерка. Прямо скажем, я был отличником, и в результате стал наемником. Хотя это лучше, чем проституткой или наркоманом, как по мне. Что же касается исследований, то я, в процессе экспериментов, оказывается, нашел еще один путь телекинеза. Не чувствовать воду вокруг себя, а ощущать. То есть не прямое управление с помощью той же психоматричной руки, а можно сказать, прямой приказ силе. Но опять получается как-то коряво. Все свои изыскания я записывал в датапад, но если он пропадет, не страшно, благо, есть то, что у меня никто не отнимет, разум. Даже ремонтируя что-то, я в состоянии анализировать информацию и составлять теорию, а потом приступать к практике. В процессе работы я теоретически подсчитываю, сколько затрачивает энергии сила на то или иное физическое действие. В этом процессе задействовано множество факторов и содержится кучка подводных камней. Так что, я постоянно думаю, составляю, можно сказать, теоретическую базу. Прорыв случился в один из дней, когда я каким-то глубоким образом понял, как именно струится сила. То есть не увидел, не почувствовал, а понял. Используя аналогии, это когда ты чувствуешь, что на тебя сзади хотят напасть, или как ощущение чужого взгляда. Вот именно это, что-то глубинное и стало тем пониманием, куда требуется двигаться. Но даже несмотря на интуитивное понимание, я все еще продолжал экспериментировать с другими подходами. Это напоминает стратегии с классическим деревом технологий, когда идешь по одному пути, а остальные могут отсечься. Вот так вот оно может сработать с техникой, и то не всегда, а с ментальными дисциплинами и различными философскими течениями. Уже совсем другой разговор. Так что, стоит прилагать больше интеллектуальных усилий, чтоб ничего не упустить. Я понял, что телекинез не столько тяжел, требуется психологическая готовность к тому, что ты это можешь. Можешь поднять мячик, стол, человека, сдвинуть истребитель, крейсер, планету. Как только ты понимаешь это, происходит неожиданное, ты начинаешь это делать. Нет ничего невозможного. Хотя, есть одно ограничение – накопление энергии. Ведь мы фактически манипулируем своей энергией, которую поглотили извне, переработали в свою и только затем использовали. А количество мидихлориан – это весьма вероятно, объем или емкость конденсатора. Несомненно, есть какие-то способы обойти оперирование только доступным объемом, но доступа к неограниченному накоплению сил у меня нет, так что эксперименты по этой теме невозможны. Хотя, я и записал в дневник мысли на этот счет. Так, на будущее. Все-таки я имею целью стать джедаем. И вот почему вся моя жизнь подчинялась определенным принципам. В частности, в моей философии присутствует такой фактор, как то, кем я себя считаю. Я себя считаю воином, как частью моей ипостаси человека, владеющего оружием. У вооруженного человека имеются три ипостаси: солдат, мясник и воин. Один убивает за деньги и идею, второй – исключительно за деньги и, иногда, ради собственного удовольствия, третий – регулирует поголовье первых двух. То есть он убивает, но лишь в том случае, когда это становится истинно необходимым. Воином может быть кто угодно. Мужчина, женщина, ребенок, ни возраст, ни физические данные не имеют решающего значения. Важнее иное – понимание неизбежного. Да, может слегка доморощенная философия, вот только идея альтруизма практически такая же, как идея эгоизма. При каждой из этих идей ты получаешь то, что нужно именно тебе. Слава и плевки в лицо сопровождают любой из этих путей. Так что, есть право уйти и право вернуться, есть право судить и право карать, есть право уснуть и право проснуться, есть право забыть и не вспоминать, что приглянулось тебе, есть право любить и право покинуть, есть право служить прекрасным мечтам, есть право царить, сражаться и гибнуть, есть право платить по горьким счетам, что улыбнулось тебе, есть право простить и Право запомнить, есть право учить. Право вести, есть право просить. Право исполнить, как много тропинок, куда идти. Не поддавайся капризной судьбе, выбери путь по себе. Вот и все. Так что, путь мой определен моими предпочтениями. Да и, согласно моей философии, джедаи делают правильные вещи. Да, теперь я понимаю фразу про пылесос, боевого дроида сделали, явно рассчитывая на самые различные ситуации. Да что там, это устройство, истинное произведение инженерного искусства, Джоконда от мира дроидостроения, каждый его узел продублирован. В системах главных проекций брони вплетены нити неизвестного материала, а также реализован ряд очень оригинальных конструкционных решений. Сразу было видно, что над этим дроидом поработал инженер с большой буквы, а не противоестественная связь Твилечки и Вуки левым щупальцем правой полуфаланги, как те тупые технические дроиды, что имеются в лавке у Отто. Я даже рассчитал некоторые узлы независимо, то есть сам составил требования к техническому узлу согласно тем данным, что у меня имеются. Расчеты и тесты сошлись. Подлинное чудо инженерной техники, которым можно восхищаться. В одном из потайных отделений дроида я обнаружил световой меч с клинком желтого цвета. В силе же он тоже светился достаточно ярко, можно сказать, очень ярко. Конечно, можно было собрать и свой, вот только у меня пока что не тот уровень познания силы. Меч я, кстати, проверил, работает. Как и ожидалось, присутствует сильный гироскопический эффект, поэтому я его пока отложил. Требуется какое-то более простое оружие, точнее, тренировочное, иначе, несмотря на весь свой опыт, отрублю себе голову. А мне бы этого не хотелось. Моя голова – это галактическое достояние. До того, как нашел световой меч, я баловался с распределением нагрузки, так как, по нормам ТБ, не стоит нагружать один из узлов полностью. Да, тут мне доступно одно только говно, пришлось брать некоторые детали, израсходовавшие моторесурс на 90%. А это не очень хорошо, даже совсем не хорошо. Несмотря на то, что детали очень надежные, рекомендовано их выкидывать уже при 80% израсходовании моторесурса, точнее, не выкидывать, а утилизировать. Да кто поступает, как должно быть? Вот и правильно, никто. Во время ремонта НК я продолжал экспериментировать с силой. Куда ж без этого? В частности, в сфере телекинеза, пока больше ничего. Правда, еще одна тренировка добавилась. Недавно сильно порезался, вот и пытался залечить рану, наполняя ее своей силой. Принцип, как с телекинезом, до направления вовнутрь организма. Вроде что-то начало получаться. Некоторое время спустя. Запись в дневнике. Энакин Скайуокер. Раздел. Силовые техники. Категория. Основы силового воздействия и изменения неживых материалов. Простейшим материалом для изменения с помощью силы является железо. Возможно, это связано с химическими и физическими свойствами данного материала, учитывая, что железо – ковкий материал с высокой химической реакционной способностью. Для изменения свойств металла, при физических процессах, таких, как расплавление его без термической обработки, требуется запитать брусок силой. Предполагаю, что базовым уровнем силовой ковки является его расплавление, а затем восстановление обратно в брусок железа. Железо – один из простейших металлов по своему строению и физическим характеристикам. Для уплотнения, то есть растягивания или сжатия, для изменения формы, требуется большая концентрация. Однако, согласно тестам, уплотнение и растягивание действует так, как им предначертано физическими характеристиками. Растянутый брусок обладает ровно с той же силой упругости, какую предусматривает плотность материала и его длина. Увеличение прочности растянутого бруска, впрочем, как и изменение температуры плавления, дает только временный эффект. Для этого требуется напитать брусок силой, не изменяя его форму. Дополнительные исследования невозможны по причине недостатка знаний в производстве и настройке исследовательского оборудования. Предполагаю, что для придания материалу несвойственных ему способностей, таких как деревонамагничивающий металл, требуется какое-то индивидуальное воздействие. Эксперименты с 11.22 по 11.35 окончились неудачей. Лабораторные отчеты прилагаются. Дополнение. Брусок требуется напитывать силой полностью, вплоть до атомов и электронов, опосредованно влияя на его структуру. Исследовательского оборудования, чтоб уточнить результаты и понять механизмы влияния силы, На данный конкретный брусок раздобыть не удается. Да и где их можно найти на Татуине? Дополнение номер 2. В результате экспериментов были установлены базовые принципы работы силы. Эффекты, налагаемые на материальные неорганические объекты с изменением их формы или агрегатного состояния. Также было установлено, что сила со временем покидает предметы, в которые она была закачана. У каждого материала время рассеяния вложенной энергии свое. Считаю, что единицу измерения стоит установить количество силы, затрачиваемой на простейшую силовую манипуляцию, телекинез 100-граммового шарика, закачанного в простейший металл, железо. Количество примесей указано отдельно, в описании объекта эксперимента. П.С. Придумать, как переконвертировать данную информацию в случае получения доступа к знаниям джедаев, так как скорее всего у них система единиц измерений другая. Время, потраченное на эксперименты, 146 часов. Вот это, пример записи из моего лабораторного журнала в датападе. Занялся же я подобной темой из-за того, что в конструкции НК использовались детали, которые не соответствовали анализу своего материала, в них присутствовала сила. И подумать боюсь, что за монстр ее туда закачал, да так, что за 3000 лет она не выветрилась, или же был использован неизвестный мне способ консервации силы. Весьма вероятно второе, так как в дроиде имеются области скопления силы, которые создают этакое поле вокруг дроида, которое не позволяет воздействовать на него телекинезом. Как я и отметил в своем дневнике, или неизвестный мне метод, или же колоссальный силовой ресурс. Так вот, это поле противодействовало основным силовым воздействиям. В теории, все-таки я пока только телекинез освоил, но теория может быть либо подтверждена, либо дополнена, ну и либо признана неверной, а вот опосредованное воздействие, например удар по прыгунчикам, разогнанным телекинезом, по корпусу не блокируется этим полем. Так что я предположил, что использован какой-то силовой щит, который защищает объект от прямых силовых воздействий. Вроде бы пока все логично. Также с помощью силовой ковки можно улучшать предметы. Думаю, это как-то связано с силой 1. Я просто накачивал деталь силой, и при тестировании прочности она показала результат на 30% выше, чем стандартная. Но тут мне сложно что-то сказать по причине незнания, что сила там такое делает. Все-таки, хоть я и имею дело с мистическим элементом, но даже мистика должна объясняться наукой, как минимум, научным подходом. Уверен, джедаи за 36 тысяч лет перепробовали очень много подходов, вот только подлинное удовлетворение. Чувство превосходства ощущаешь, когда доходишь до чего-то сам, а не когда тебе это что-то дают. Даже если в том же ордене ковки учат быстро и просто, я не променяю свои эксперименты на эти разжеванные знания. Только собственные исследования двигают меня, как интеллектуала, вперед. Спустя несколько месяцев, после того, как я сумел для себя заполучить НК, я решился его активировать. Точнее, не так, для начала я его починил, исправив последствиями удара, а потом придумал достаточно эффективный способ не допустить агрессивных действий, типа моего им убийства. Просто отделил ноги и руки, благо это можно делать довольно просто, все-таки стандартизация и замена деталей в случае поломки – святое дело. Красные глаза засветились, и НК покрутил головой в разные стороны, обнаружив, что пристегнут к верстаку, который закреплен в вертикальном положении. Усталость. Что-то мне это напоминает. Эй, органический мешок с мясом. Ты кто? Органический мешок с мясом. Это тавтология, не обязательно было говорить органический, так как мешок с мясом и так подразумевает, что существо органическое. Удивление. В этот раз попался сообразительный мешок с мясом. Скажи мне, где я нахожусь, и почему у меня отсутствуют конечности? На случай, если бы ты попытался меня убить. Все-таки, хоть и прошло почти 4000 лет, и про дроидов-убийц серии НК забыли, вот только не я. Я представляю, на что вы способны. Если бы я оставил тебе конечности, тебя бы и лорд Ситхов не остановил. Удовлетворение. Сообразительный мальчик. Уточнение. 4000 лет, от Великой Галактической Войны, нет, от создания первой версии НК-01, сейчас идет где-то 25018 год от основания республики. Печаль, ау, это печально. Видимо, я был отключен слишком долго, эмоционально отреагировал дроид. Все из-за стремления каких-то умников сделать дроидов более человечными, так как считали, что, если дроиды не будут подвержены эмоциям, то и коммуникация с ними будет очень затруднена. Как твое имя? Мое, Энакин Скайуокер. Я, НК-55, дроид-телохранитель. Правда, мой хозяин зачем-то меня сделал нянькой для юнлингов. Ой, прости, дроидом-наставником в сражении на световых мечах, проворчал дроид. Ты джедайский дроид, утвердительно. Хорошо, в таком случае, я верну тебе конечности. Было бы неплохо. Можно сказать, что я слишком доверчив, но небольшая мина рядом с голенью дроида должна была его повредить достаточно основательно, чтобы дать мне время на эвакуацию. А ты кто, юный человек, раб? На планете Татуин, отвечаю ему, сочувствие. Никогда не понимал стремления мешков с мясом использовать друг друга в качестве рабов. Это, наверное, унизительно и неэффективно. Органики во всем проигрывают дроидам. Даже в творческом мышлении, задаю резонный вопрос. Ха, я могу убить мешок с мясом таким количеством способов, что ты даже чисел таких не знаешь. Значит, фантазия у тебя хорошая, но тут вокруг полно дроидов, которые тоже на это способны. Отпускаю небольшую шутку я. Покажи мне их, мы сможем с ними о многом поговорить. Начал распаляться НК-55 во время того, как я продолжал того чинить. Вряд ли ты сможешь с ними поговорить. Они настолько тупые, что даже разговаривать, при условии установки вокодера не смогут. А убивать людей они могут исключительно из-за несовершенства своего программирования и глупости. Их глупость также, как и глупость органиков, безгранична. Негодование. Не смей сравнивать меня с ущербными ведрами с болтами. Под такие переругивания я его и дособрал. Благодарность. Спасибо тебе, мальчик. В награду за свою починку я готов убить твоего хозяина. Только, предварительно всунь ему бластер в руку, чтоб я мог это сделать. Нет, этого не требуется, возразил я дроиду. Меня пока мое положение устраивает. Проблема только в том, что я одарен в силе и изучаю ее методом научного тыка. Можешь ли ты помочь мне в этом, или научить сражаться на тех же световых клинках? НК-55 задумался, а я, в подтверждение своих слов, поднял датапад, на экран которого были выведены схемы самого дроида, схемы различных частей его тела с техническими данными и файлами моих исследований. Утвердительно. Это возможно. Вопросительно. Но почему ты не хочешь отправиться в один из анклавов Ордена Джедаев или Вечного Альянса, для того чтобы обучиться силе? Первое. После битвы при Руссууане, а также последующей Руссуанской реформы, обучение джедаев стало централизованным. По Вечному Альянсу у меня нет информации. Скорее всего из-за того, что у меня нет денег на то, чтоб ее заказать в каком-то платном архиве. И последнее, чтоб отправиться в путешествие до Карусканта, где и находится храм джедаев, требуется для начала освободиться от рабского чипа в шее, плюс я не один, со мной еще моя мать. Затем, необходимо каким-то способом найти корабль, чтоб полететь туда. Вариант найма не подходит. Кто будет вести беглых рабов? Второй вариант, захват, при котором я мог бы обезвредить команду, не подходит из-за моего неумения управлять крупными транспортными средствами, даже такими, как легкий фрахтовик. Дроид все выслушал молча, а потом выдал удивление. Как нет данных о Вечном Альянсе? Осетхи уничтожены 1000 лет назад. Все. Во всяком случае, так говорится в открытых для меня источниках. Утвердительно. Понятно. Дай мне свой датапад, у меня есть программы взлома, посмотрим, насколько они подойдут для этого времени. После некоторого времени, дроид вполне по-человечески покачал головой. Сожаление. Нет, слишком сильно изменились системы кодировки. Требуется апгрейд. Я, раб, даю толстый намек на свое финансовое положение. Предложение. Я перейду в автономный режим и постараюсь найти, как деньги, так и другие приспособления для того, чтоб учить тебя. Правда, стоит проработать легенду. Мое появление на публике в качестве дроида-убийцы слегка рискованно. Вот так у меня и появился дроид-наставник, НК-55. Он ушел в тот же день, причем весьма быстро. НК неплохо отозвался о произведенном мной ремонте, правда, сказал, что ему потребуются нормальные детали, и поэтому он пошел искать жилье недалеко от места моего проживания, жилье и деньги. Ему я, кстати, отдал световой меч, который у него же и нашел, дабы НК был хоть как-то вооружен. Хотя, я за него даже не особо и переживал. Дроиды-убийцы в этой галактике, можно сказать, интеллектуальная элита, способная к такому творчеству, в плане убийств, что многим и не снилось. Кроме самого убийства, В их программу входит обеспечение подготовки к данному действу, то есть места сокрытия, конспиративные квартиры, пути отхода и много чего прочего. В алгоритмах дроида даже присутствовал расчет вариантов опосредованного убийства. Например, организация банды, которую потом достаточно натравить на цель, точнее, на ее охрану, а потом и убийство основной цели, то есть НК, можно сказать, элита. А учитывая, что данная конкретная модель лордов ситхов успешно убивала, ее интеллектуальные навыки находятся на весьма высоком уровне. Так что, он на уровне неслабого криминального босса. Главное, чтоб он не пошел, не разобравшись, мочить Гордулу и Джабу. У него это бесспорно получится. Не страшнее они лордов ситхов. Другое дело, что это просто бессмысленно, да еще и привлечет внимание. Так что, лучше тихо сидеть где-то и тренироваться, увеличивать капитал, а также собирать полезную информацию. Необходимо уточнить, когда же именно я провожу свои исследования и тренируюсь. Ответ – ночью. Пройденная мной подготовка позволяет, с помощью специальных медитаций, не спать до недели, а с включением в этот процесс силы – до месяца. Однако, присутствуют и некоторые ограничения. Слишком длительное нахождение в состоянии бодрствования перегружает память и угнетает некоторые участки головного мозга. И вот, второй месяц приходится действовать в боевом режиме, что, кстати, увеличивает производительность моего труда в несколько раз, а также скорость исследований. А еще Инка подкинул мне несколько статей, что хранились в его памяти, по силе и по различным ее техникам. Все-таки он был дроидом-тренером по бою на световых мечах, так что должен был знать, как силу вплетают в рисунок боя джедаи. Плюс он был убийцей одаренных, то есть должен знать всевозможные воздействия при помощи силы и многие приемы ситхов и джедаев. Так что, обширная база у меня теперь появилась, правда, в основном, как противостоять силе, а не как ее применять. Например, очень полезны оказались сведения, что против одаренного высокоэффективны звуковые гранаты, которые кардинально сбивают его концентрацию и бьют по вестибулярному аппарату, а еще эффективны огнеметы и тяжелые боеприпасы, а также то, что выстрел следует производить после броска звуковой гранаты, желательно, в голову, или по конечностям. Какая тактика окажется более эффективной, ту и применять. Два месяца спустя. Уточнение. Энакин, для более точного и эффективного отражения данного удара стоит повернуть меч на 10 градусов вправо. Причина в том, что серия из 4 ударов, одного рубящего и 3 колющих в состоянии пробить твою защиту и нанести тебе фатальные повреждения, несовместимые с жизнью, заметил НК-55. Ну а я поступил по его просьбе, точнее, рекомендации. Плюс я попросил его меня не щадить, совсем. Разве что, я должен оставаться в сознании. Ну или же мой выход из строя, допустим, не более чем минут на 10. Переломы и калечащие удары тоже запрещены. Сейчас мы находимся в одном из домов, что Инка выкупил неподалеку от моего жилища. Деньги дроид взял оттуда, откуда все на Татуине берется. Пошел и перестрелял банду пиратов, голов этак в 50. При этом изначально он был безоружен, а его встроенный щит работал с перебоями. Части пиратов он просто свернул шеи, другую – пристрелил. Учитывая качественные системы наведения данной модели, это и не удивительно. А сами пираты стреляли крайне посредственно. Инка потом мне показал свои действия на голомониторе, а я их прокомментировал. Как профессионал, он согласился и немного меня зауважал, уяснив, что я не обычный мешок с мясом, а продвинутый мешок. Суммарно с тех пиратов дроиду прилетело 15 тысяч, что довольно неплохо, по местным меркам. Дроид-убийца недаром таким звался. Выбрал он самых малозаметных, по сути, обычную уличную банду, да только с кораблем, и вырезал их подчистую. Местные могли услышать только короткую перестрелку, каких много бывает на Таутине, и пиратский клан исчез. Утверждение. Жалкие мясные мешки, никто из них не сумел в меня попасть, а я был настолько быстр, что никто из них не успел попытаться сдаться. Мда, этот дроид оригинально обходит программный запрет, согласно которому ему запрещено убивать невооруженных существ. Кроме тех денег, что выручил НК, немного зарабатывать начал и я. Денежная система тут двойная, оплата бумажным вариантом денег или карточкой. Мне, в принципе, требуются оба варианта денег. Использовать решил телекинез, что логично, лучше уж аккуратно телекинезом забирать деньги, чем идти по стопам НК, запугивать мясных мешков. Те ведь могут иметь тут какую-то крышу. Нет, 55 Ильс с весьма высокой вероятностью всех убьет, но вот прикрытие будет потеряно. Необходимо уточнить, почему я не сомневаюсь, что он всех убьет. Его скорость, как скорость мышления его процессора, так и физическая скорость находится на недосягаемом уровне. Она в 3-4 раза превышает человеческий максимум. Если считать только по этому показателю, НК способен всех убить. А его броня, это что-то с чем-то, судя по тем характеристикам, что я смог в лабораторных условиях измерить, ему будет пофиг стрельба легкого турболазера в упор, а это уже не тот уровень, с которым могут соперничать местные бандиты. И тут стоит провести небольшой ликбез по бандитам, бандам, бандам наемников, контрабандистам и самим наемникам. Человеку, который представляет, что это такое еще с земли. Начну с контрабандистов, это такой вид разумных, у которых засела большая заноза в заднице. Контрабандой может быть что угодно, от действительно опасных вещей, до стола из натурального дерева. Все зависит от законодательства конкретных субъектов республики. За нелегкую деятельность по перемещению ценностей контрабандисты получают приличный доход. Однако, те, кто играет по-крупному и рискует по-крупному, все хотят его контрабасы перехватить и грохнуть. Вот и сформировалась такая каста, торговцы-контрабандисты, которые наравне с крупными транспортными компаниями и свободными торговцами цементируют галактическую экономику. Думаю, с бандами и так всем понятно, они возникают там, где нищее население и слишком слаба полиция. Банды наемников – это уже те банды, которые решили делать что-то исходя не только из собственных интересов, но и работать по найму, выполняя какую-то грязную работу. Часто заказчики, не понимающие принципов функционирования наемничьего братства, используют их как расходный материал, а бандиты тоже этого не понимают. И вот подходим к наемникам, это в первую очередь психологически стабильные люди, профессионалы своего дела, всегда выполняющие свой контракт, которых невозможно перекупить, так как от этого будет зависеть их репутация. А без репутации наемник – никто. На Татуине очень мало наемников, их практически нет. Больше разросшиеся банды преступников, которых уничтожать – одно удовольствие. Учитывая, что я, как воин, не могу уравнять их количество с количеством достойных людьми на Татуине, то хотя бы облегчу их кошельки. С помощью телекинеза незаметно где-то сяду в уголке и вытяну кошелек, который, упав на песок, сразу же будет занесен песком. Хотя, не всегда выходило чисто. Часто клиенты замечали свой выпавший кошелек и на всю округу начинали материться. Но на раба, который вообще сидит себе и ест, не обращали внимания. Все-таки сила – это хороший инструмент. Один гений, вообще, себе в кошелек гранату засунул, которая, судя по всему, должна была взорваться в случае, если она удаляется от источника сигнала на 10 метров. Да, тут тоже не лопухи живут. Понимают, где находится – и что с ними могут тут сделать. Вообще, если быть честным, совсем безумный мир. Но ничего, прорвемся, из такого еще не прорывались, но прорвемся. Очень выручали медитации, которые помогали сосредоточиться на чем-то. Деньги, которые я честно украл, отдавал дроиду, и тот был очень рад, так как, оказывается, он у различных контрабандистов заказывал необходимые детали для себя любимого. Вот только собирать все это, мне. Также, НК заказал еще и кристалл для светового меча, не особо дорогой, в пределах 30 тысяч. Помню, когда услышал такую цену, чуть не положил зубы на полку. Чтоб было понятно, 30 тысяч – это много, за такие деньги можно купить неплохой подержанный корабль. Но НК меня обрадовал вот еще чем. Утверждение. Самые дорогие кристаллы для световых мечей стоят до 40-50 миллионов. А легендарные черные кристаллы стоят 300 миллионов кредитов за штуку. От такого у любого бы челюсть отпала. Да за такие деньги можно было бы нанять такую толпу наемников, что хватило бы на уничтожение всего дозора смерти, при этом отобрать у Превислы клинок, разобрать его и выковырить кристаллы из темного меча 2. Правда, потом все мандоларцы объявят священный джихад, и такого умника убьют и съедят. Правда, без последнего, хотя... кто их знает, может и съедят. А потом НК выдал мне схему тренировочного меча, у него самого и так есть световой меч, который способен к тому, чтобы переходить в режим учебного, а вот у меня, нет. Не будем же мы тренироваться только одним световым мечом. Тренировался я обычно до исступления, потом чуть отдыхал и шел в лавку у Отто, быстро разбирался с заданиями, которые тот мне поручал и продолжал дальше изучать силу. В этом плане я стал чуть отдаляться от Шми, хотя с ней был близок Энакин, а не я. Мне приходилось поддерживать его реноме, но у меня это крайне плохо получалось. Ребенком я был очень давно, мне комфортно как раз с НК-55, не то чтоб мы были приятелями, но ощущался тот именно комфортным. Я же его понимал с полуслова, как и он меня. Он даже привлекал меня к разработке операций по ликвидации некоторых мешков с мясом. Чаще всего, пиратов, так как НК имеет проблемы с базовой программой, он не может убить безоружного или не представляющего угрозу. И из-за этого, ему приходилось совершать полуоткрытые штурмовые операции, при которых все пираты думали, что их убивают, поэтому и хватались за оружие. Так как они не знали, что если бросить оружие, НК не сможет их убить, то сражались отчаянно, неумело, но отчаянно. Сначала мой железный друг взялся обучать меня шиичо-3, очень веселая форма боя на световых мечах, напоминающая самурайский стиль боя на катанах с поправкой, разумеется, на конкретное оружие. Общей философией данной формы является концепция «не навредить, а обезвредить», то есть сделать все, чтоб противник остался в целости и сохранности. Но в этом одновременно и ее сложность. Даже мне, совместно с НК, трудно провести бой в стиле шиичо против нескольких вооруженных противников. Да еще и так, чтоб не получить какой-то бластерный болт в морду. Но в памяти НК был джедай, владелец этой формы, который из принципа использовал только эту шиичо против всех противников, и ситхов в том числе, всегда добиваясь победы. Даже больше, он мог вести бой одновременно с несколькими противниками, вооруженными, как световыми мечами, так и бластерами, это по словам НК. Восхищенное утверждение, было чудесно и необычно. Глупые мешки с мясом всегда допускали слишком большое количество ошибок, тогда как Марсар, ни одной, за что его противники и поплатились. Он их еще и не убил, и серьезно не ранил. Так, царапинами отделались. Даже Александр Санрейдер, мастер боя на световых мечах, мастер джедай и командир Вечного Альянса очень высоко оценил потенциал этой формы. Однако, как и отметил, эта форма сильна своей простотой, но главная сила этой формы не в рефлексах того, кто ее применяет, а в разуме. А следующую форму, которую НК мне посоветовал изучать, была Шиен-4. Однако, до этого пока далеко, мне требуется в достаточной мере научиться управлять своим телом, повысив скорость реакции, точность и координацию движений, что требует куда более длительного времени. Хоть разум у меня и другой, но тело все то же, детское человеческое и принципы его развития неизменны, как гравитация Татуина. Меч чуть выше. Скомандовал НК-55 и с силой долбанул по моему световому мечу, который, кстати, был синего цвета. Долбанул хорошо, от души, можно сказать, так, что меня даже развернуло на исходную. И еще раз, потом еще и еще. Отрабатываем блок от гораздо более физически сильного противника, пока только приемы. Все-таки световой меч отличается от сабли, да и многие приемы тут своеобразные. Световой меч – это одновременно и универсальное оружие, и ограничение. У тех же Джедай 5 было больше простора для творчества в плане фехтования, хотя, на самом деле, цель любого фехтования – это убить противника, боевого применения, в частности. С обычными разумными так и происходит. 1-2 удара и уноси готовенького, а вот с куда более специализированными противниками, такими как НК, или же крупные артиллерийские дроиды, уже сложнее. Некоторые из них рассчитаны на то, чтобы противостоять джедаям, а имеется еще и сопротивление материала. Например, чтобы отрезать ногу от АТ-6, судя по характеристикам сплава, придется потратить секунд 30. А ведь он не будет просто так на месте стоять. Не говоря о том, чтобы телекинезом как-то воздействовать, все-таки на подобное требуется очень много времени, ну или же колоссальный единовременный импульс силы, то есть за долю секунды сформировать толчок, который сможет отбросить несколько сотен килограмм, а для случая тяжелых артиллерийских дроидов – несколько тонн. Вот пример. Силовой толчок, создаваемый за малую единицу времени, равен 650 ньютон-секунд, необходимый импульс для частичной деформации 65-килограммового дроида марки В1-7. Я испытывал свои возможности, они гораздо приземленнее, примерно 100 ньютон-секунд. Напоминаю, пока ты концентрируешься на силовом приеме, никто не будет тебя ждать. Итак, чтобы отбросить танк типа АТ-8, по моим расчетам, требуется 300 кН секунд, что довольно значительно. Для накопления такого количества силы, лично мне понадобится около 5 минут. Правда, пока, но, в любом случае, кто будет ждать меня 5 минут, скорее пристрелит. Так что стоит сосредоточиться на том, чтоб увеличить скорость формирования техник, пока у меня есть такая возможность.